Пан Аполлик. Прелестная и мудрая жизнь пана Аполлика ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрученных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать величественному примеру пана Аполлика. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и успокоительного мщения. Я принес их в жертву новому обету. В квартире бежавшего новоградского ксенза висела высоко на стене икона. Под ней была подпись «Смерть крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то. Я помню, между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеей. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими и желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Рамуальда, помощника бежавшего ксенза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полное оживление, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился великолепному искусству мастера и мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксенца. На обоих полотнах лежала печать одной и той же кисти. Мясистый лик богоматери — это был портрет с пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пане Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холонской Польши с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполлик, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Яныка? Он пришел сюда со слепым Готфридом 30 лет тому назад, в невидный летний день. Приятели подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровенском шоссе в 2 верстах от городской черты. В правой руке у Аполлика был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполлика свисал канареечный шарф, 3 шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого Готфрида. В корчме, на подоконнике, пришельцы разложили краски и гармонии. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся до нога и облил студеную водой свое розовое, узкое и хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску благовонной зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на свои острые колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили прокопченные стены еврейского шинка. Аполлик подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды перенесли к Шмерелю орган, и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках. Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонию и краски, и пан Аполлик с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги. «Милостивая пани Брайна», — сказал он, — «примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет, как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. И если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, и на груди мы припишем изумрудное ожерелье». На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обрамленное медными кудрями. «Мои деньги!» — вскричал Шмерель, когда увидел портрет своей жены. Но постояльцы были уже далеко. Шмерель схватил палку и пустился в погоню. Но по дороге он вспомнил вдруг розовое тело Аполлика, залитое водой, и солнце у него на дворике, и тихий звон гармонии. И Шмерель смутился духом и, отложив палку, вернулся к себе домой. На следующее утро Аполлик представил новоградскому ксензу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним 12 картинок на темы из Священного Писания. Картины были написаны маслом на тонких пластинках кипарисного дерева. И патер увидел на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистое покрывало, накинутое на светящиеся равнины Палестины. Святые пана Аполлика, весь этот несравненный набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, плечистых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пан Аполлик получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику: «Санта-Мария», — сказал он, — «желанный пан Аполлинарий, из какой чудесной области снизошла к вам ваша столь радостная благодать?» Аполлик работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей вклеились в упряжки. Собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII. И сам новоградский ксенц, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса. 5 месяцев ползал Аполлик, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах. «У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполлик», — сказал однажды ксенц, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом. Потом Аполлик закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксензом, узнали в апостоле Павле Яныка, хромого выкреста, и в Марии Магдалине еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственное изображение. Ксенц обрушил угрозы на богохульника. Но Аполлик не закрыл расписанных стен. Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви с одной стороны и беспечным богомазом с другой. Она длилась 3 десятилетия. Война безжалостная, как страсть иезуита. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история Римской Церкви. Боец в блаженном хмелю, обходивший землю с 2 белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане. 15 злотых за Богоматерь! 25 злотых за святое семейство и 50 злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних 10 злотых. Так объявил Аполлик окрестным крестьянам после того, как его выгнали из строящегося храма. В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты. Святотатственные, наивные и живописные, как цветение тропического сада. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями. Эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов. «Он произвел вас при жизни в святые!» — воскликнул викарий Дубенский и Новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполлика. «Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни! Вас!» трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей. «Ваше священство», — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, «в чем видит правду всемилостивейший пан Бог? Кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполлика, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?» Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполлика, не решился замазать Эльку и хромого Яныка. Их можно видеть и сейчас в боковом пределе новоградского костела. Яныка, апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой деревенского отщепенца. И ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с ксензом длилась 3 десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда. И Аполлик, о превратности судьбы, водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы. Беседы о чем? О романтических временах шляхетства, об ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Роббио и о семье плотника из Вифлеема. «Имею сказать пану писарю», — таинственно сообщает мне Аполлик перед ужином. «Да», — отвечаю я, — «да, Аполлик, я слушаю вас». Но костельный служка, пан Рабацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами побелевшее полотно молчания и неприязни. «Имею сказать пану», — шепчет Аполлик и уводит меня в сторону, «что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода. «О, тен человек!» — кричит в отчаянии пан Рабацкий. «Тен человек не умрет на своей постели! Того человека забьют людове!» «После ужина...» — упавшим голосом шелестит Аполик. «После ужина, если пану писарю будет угодно...» «Мне угодно». Зажженный началом Аполиковой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, и ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное, бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне. Аполик в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и чистыми движениями, и тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит неподвижно в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполика, вечного друга. «И то, что говорят пану попы, и евангелист Марк, и евангелист Матфей, то не есть правда. Но правду можно открыть пану писарю, которому за 50 марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста, женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...» Так началась в углу, пахнущем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Невыносимая икотка раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать ее и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь и сзывая своих гостей. Тогда Иисус, видя необыкновенное томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя и лукаво отводя взоры, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, и пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его непреклонный Иоанн. И родился у Деборы первенец. «Где же он?» — вскричал я, смеясь и ужасаясь. «Его скрыли попы», — произнес Аполик с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. «Пан художник!» — вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Цо вы мувите? То же есть немыслимо!» «Так-так», — съежился Аполик и схватил Готфрида. «Так-так!» «Пане!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.